Машина. Я лежу на матрасе под двумя одеялами, между двумя мужчинами. На полке перед рукомойником поблескивает зеркальце, отражая льющийся из окна лунный свет. Это я уговорила ребят купить его, чтобы всегда иметь представление о самих себе. Там же находится кусочек мыла, зубной порошок, осколок бритвы и три обломка щеток, а на гвоздике висит чистая тряпка, полотенце. Начинаем приводить свое тело в порядок. Моемся горячей водой, стираем и носим чистое белье. У всех имеется по хлопчатобумажной белой майке. Лично я в ней сплю, и еще в кофте и колготках. По обеим сторонам дышат мои мужчины. Сильные, красивые, умные. Прикасаюсь к Вениной голове, к его взъерошенным волосам и нежно приглаживаю. Вени вертит головой и шепчет сквозь сон умоляюще. «Не надо, завтра рано вставать!» Переворачиваюсь к Саше. Передо мной ровно вздымаются его широкие плечи. Кладу руку ему на спину и тихонько толкаю. Ноль эмоций. Сильнее. Никакой реакции и прежний глубокий сон. Вот уж вырубится, так вырубится. И все равно они лучшие на свете. Завтра встану пораньше, включу плитку, потушу кабачок. Тушеный кабачок с хлебом и чаем — просто объеденье. Позавтракав и сказав спасибо, Саша наденет пальто, а Вене — куртку. И пойдут они на работу, а я останусь дома. Буду вязать третий свитер, потом шапку, потом носки. Может, один раз схожу за водой для чая. Погреб забит банками с маринованными овощами и картошкой. Сейчас у нас 102 индекс и ожидается повышение. Кроме того, в нашем доме появилась мечта. Быстроходная, большая, четырехколесная. Ее воплощение решило бы многие проблемы и позволило двигаться дальше с возрастающей скоростью. «Может, купим пока велосипед?» — предложил как-то Веня. «Все ж быстрее будет на работу добираться». «Это нас не спасет». Сашу такое решение проблемы не устраивало. «Только денег растранжирим. Да и как ты будешь по снегу на велосипеде ездить?» «Ну тогда самокат. Он намного дешевле». «Я в серьезное учреждение на самокате не поеду», — решительно заявил Саша. «Еще на тачке предложи». «А что такого? Если б меня кто-нибудь вез, я бы поехал». «Купили бы лучше сахару», — встреваю я в их задушевную беседу. «И чайник не помешает». «Нам много чего не помешает», — подытожил Александр. «Но прежде всего будем копить на машину». «Не откладывая, в следующую же получку мы купили чайник, три вилки, еще один ножик побольше и кочергу. Один пункт по классификации уровней здешней жизни и пачку кускового сахара к чаю, поскольку все предпочитают в прикуску. После сладкого можно и за вязание. Под электрическим светом и на сытый желудок у меня быстрее выходят вещи. Ребята даже относятся с некой настороженностью к неожиданности их появления. Просто волшебство какое-то. Вслед за третьим свитером я связала три шапки, два шарфа, один уже имелся, три пары толстых шерстяных носков, которые оказались очень кстати и дома, и на улице, и пару рукавиц на пробу. Два пункта известной классификации. К декабрю мы закончили заготовку дров, один пункт, и соорудили из них целую стенку до потолка. Оставшиеся сложили под кровать. Деньги экономить не удавалось, потому что срочно понадобились сапоги и кое-какая теплая одежда. Таким образом, к началу зимы все были обуты, одеты, накормлены и согреты, и привыкали к коэффициенту 000108. Наши друзья тоже основательно готовились к зимовке. Петя с Пашей на столбах сколотили целое состояние и, наконец, закончили свой кирпичный домишко. Они перебрали заново стены, скрепив кирпичи раствором, сделали крышу и настил, повесили дверь. Сами приоделись в свитера, брюки и приобрели пару ботинок на двоих. В общем, Паша уже не соответствовал своему прежнему прозвищу, поскольку зарабатывал время от времени по 80 копеек, а то и больше. От казенных харчей они пока не отказывались, но имели дополнительное снабжение в виде хлеба и круп. Мы заходили иногда к ним в гости, и Петя угощал нас отличной кашей собственного приготовления. Без масла и сахара она выходила на удивление вкусной, даже вкуснее, чем у меня. А Соня с Кирой, с обеих сторон вцепившись в Михаила, делит с ним кровать в новом деревянном доме. Они существуют в замкнутом пространстве 2 на 3 метра, с маленькой печуркой и запасом хвороста, которым проложены стены, пол и крыша. Но отношения их от этого не теплеют. А вот с одинокими девочками все в порядке, в том смысле, что они согревают друг друга. Ни отопления, ни кровати, ни плотных тканей, которые сошли бы за одежду, у них пока нет. Снег и ветер — полновластные хозяева их наспех сколоченной конурки. Наш туалет и то прочнее. Мы все по очереди принимаем скиталец у себя, а их долг растет день ото дня. Но сейчас они не думают, как будут расплачиваться. Мы за них думаем. Асю кое-как устроили на шитье. Мы вообще помогаем всем, чем можем. Точнее, чем разрешено помогать. Наверное, поэтому у всех сложилось ощущение полного благополучия в отношении нашего дома. «У вас и так постоянно все меняется», — заметил как-то Михаил. «Я не согласна с ним. На самом деле вокруг мало что изменилось. Мы общаемся с теми же людьми, обсуждая нескончаемые работы и заботы. Сидим на тех же табуретках, что и год назад, выдружаем на стену очередной календарь и коллективно предаемся мечтам о лучшей жизни. Конечно, мы уже испытали новые вкусовые ощущения. У нас есть соль, сахар и пища, которая, можно считать, выросла на наших руках. Но у меня в голове найдется еще очень много того, что я хотела бы иметь в ближайшем будущем. Как я и предполагала, зима прошла без происшествий и несчастных случаев. Мы не бедствовали и не замерзали. В сильные морозы сидели, укутавшись перед раскрасневшейся печкой, пили и ели только горячее. Я варила щи или борщ, пока не закончились свекла с капустой. Мы решили будущим летом увеличить посадки раза в полтора, для чего приобрели 4 участка вдоль северной границы территории. 2 пункта по местной классификации. Еще 1 пункт по обыкновению мы получили за обогрев людей и к началу весны вышли на уровень 000-111. Весна выдалась жаркой. Снег таял стремительно, и вода в одночасье затопила все окрестности. Все, кроме нашего дома. Мы хлюпали по двору до туалета и обратно в сандалиях. Зимние сапоги мочить было жалко, а мужчины еще и до калитки. На дороге они переобувались и отдавали мне сменную обувь. Я же все дни занималась тем, что сидела дома и довязывала 6-ю варежку, хотя это уже не имело большого смысла. Принесли бы из города что-нибудь интересное, газету новую, например. Будет тебе скоро газета, и не одна. Мы с Веней тут надумали почтовый ящик повесить и периодику выписать, чтоб на дом приносили. «Самую дешевую и раз в неделю», — прибавил Веня. «Сказано, сделано». Ребята обзавелись дощечками и сколотили небольшой ящик с прорезью для вложений. Тонкой веткой написали на ней номер дома. «Теперь у нашей корреспонденции тоже будет свой дом. Регистрация пустого ящика стоила недорого — 5 рублей». И за это нам присвоили 1 пункт в дополнение к нашему индексу. а вот единственная местная еженедельная газета была более содержательной, а, следовательно, и более ценной. За годовую подписку на нее брали аж 20 рублей, но зато и прибавляли сразу 3 пункта. Когда мы отложили необходимую сумму, я сама отправилась в город оформлять подписку. Все, что не есть в здешних краях цивилизованного, находится в большом доме на площади. Я стучу в фанерную дверь с табличкой «Почта», и мне не сразу, но открывают. Говорю: «Хочу подписаться на газету», и выкладываю из пакета все деньги. «На самую дешевую», уточняю, «еженедельную, с кроссвордом. У нас в наличии почтовый ящик, адрес, дом, индекс. Все как положено». «А вы не хотите поработать почтальоном?» спрашивает худощавый мужчина в форме почтового служащего, принимающий у меня деньги. «Зарплата 5 рублей в неделю, с последующим повышением. И газету сами себе доставлять будете». «Дурой была бы я, если б не согласилась. Эта работа получше, чем пыль поднимать и цифры складывать. К тому же гарантированное повышение. Хотелось с ребятами поделиться радостью, ведь они где-то здесь трудятся. Однако стоило лишь сказать «да», как почтовый служащий тут же всучил мне тяжеленную сумку с корреспонденцией и велел приступать к исполнению обязанностей немедленно. Пришлось повесить ее через плечо и топать по адресам. Обхожу все известные мне дороги. Не слоняюсь, как раньше, а работаю. Запихиваю письма, газеты и всякие уведомительные бумажки в почтовые ящики. Заодно посматриваю во дворы. Вдруг попадется бордовый автомобиль. Правда, я не придумала, что буду делать, если увижу. Но он и не попался. Мой маршрут прост. От города до развилки, от развилки к лесу и обратно. И в последнюю очередь к нашему дому. Многие дома я пропускаю. Они не готовы к приему корреспонденции. Приходится только удивляться, сколько еще в наших краях нищих. Некоторые до сих пор восседают на сиротливых метрах возле дороги и долго провожают взглядом мою толстую сумку. Другим некогда отвлекаться. Они пытаются слепить дом из подручного хрупкого материала, напополам с воздухом. К лету такие хижины становятся теплыми, а зимой, наоборот, остывают. Это противоречие резко отделяет неимущих от остальных, в число которых с недавних пор вхожу и я. Нищие преследуют меня на протяжении всего пути. Я стараюсь не смотреть на их вызывающую или же взывающую обнаженность, не знаю, как правильнее. Добредаю до лугов и немного дальше. Там нумерация прерывается, потому что кончаются дома. Я валюсь от усталости. Опустошена, как и сумка. Мне разрешили взять ее домой, чтобы с утра пораньше прибыть с ней на почту. Наконец, я принесла в дом первые 5 рублей. Вене с Сашей выложили на стол по 15. Оказывается, пока я плутала от одного ящика к другому, Вене повысили зарплату, а нам всем уровень на 6 пунктов. Суммарно на сегодняшний день у нас выходит по 80 рублей в месяц и коэффициент 000-121. А значит, наша машина подъехала чуть ближе, но все равно она пока очень далеко. Если еще учесть, что весенняя страда на подходе. В выходные мы отправляемся в город за посадочным материалом. Рвем старую газету на кулечке под семена и берем грифель, чтобы записывать, что в каком пакете находится. Семена выбираем долго и тщательно, не как в прошлый раз. Теперь-то мы знаем, что к чему. Что останется щуплым и дотянет в лучшем случае до первых листьев, а что пойдет дальше и даст приличный урожай. К уже опробованным культурам мы добавили огурцы, салат, щавель и укроп. Веня настоял на кусте крыжовника, а я — на саженце вишни. Мужчины отнеслись к вишне скептически. Не приживется, заплодоносит лет через 10, и все это время будет занимать ценное место. Я предлагаю им высказаться по этому поводу лет через 6, а то и раньше, когда отведают вишневого варенья. Варенье им хочется, и они соглашаются. Под конец они раскошелились и на тяпку. Теперь будет сподручнее рыхлить землю и бороться с сорняками. О-о-о! Я роюсь в Венином кармане. Здесь хватит на самокат. На что? Ты не шутишь? Саша скривился в досадной улыбке. Мы на машину копим. Машина еще когда будет? А самокат необходим прямо сейчас. Я еле успеваю всю почту разнести за день. Всегда затемно возвращаюсь. Она права. Вениамин выудил из кармана 10 рублей. Иначе некому будет ухаживать за огородом. Тогда зачем все это? Он потряс пакетом с семенами. Ладно, бог с вами. Только чтобы больше никаких покупок. А то придется всю жизнь на самокате ездить. Ну, посмотри, как здорово! Я качусь на длинной, грубо отесанной доске с колесиками. Крепко сжимаю руль. Не беда, что просто поперечная палка. Держась за нее, отталкиваюсь правой ногой от земли. Получеловек, полумашина. Так бы я назвала то, что сейчас движется по дороге. В который раз обгоняю ребят и ожидаю их у развилки. Теперь я буду успевать везде. Ведро или сумку можно вешать на перекладину. Даю мужчинам прокатиться до сторожки, а сама пройдусь пешком для сравнения. На этот раз ребята ждут меня, и к дому мы подходим уже со 124-м коэффициентом. На сегодня достаточно. Весна в разгаре. В этом году ее разгар пришелся на середину мая. Мы высадили все семена. Вишню и крыжовник приютили возле северной границы участка, впритык к забору, который пришлось отодвинуть в связи с последними расширениями. С утра я езжу за водой несколько раз, пока весь огород не напьется. Потом надеваю выходное платье и спешу на работу. Ребята уходят задолго до меня, но в город мы прибываем почти одновременно. Иногда я раньше. Мою сумму доверху набивают корреспонденцией, которую за день нужно развести по всем адресам. Поначалу мне страшно хотелось прочесть хотя бы одно из писем, что я доставляла. Думала, имею такое право. Но всякий раз отдергивала руку и быстро кидала письмо в почтовый ящик. О чем пишут люди? Естественно, о домах. В этом я не сомневалась. Почтовые ящики, ведь это своего рода филиалы домов, созданные для хранения чувств и чаяний хозяев. На фоне совершенно одинаковых газет и журналов письма различаются между собой даже внешне, не говоря уже о содержании, которое мне недоступно. Каждая связывает как минимум 2 разных дома, 2 людей, получателя и отправителя. И эти связи покоятся у меня в сумке. Я могу в любой момент прервать их, выбросить на ветер, растоптать. Само собой, меня бы тут же уволили, но и великое переселение человеческих эмоций на какое-то время остановилось бы. Невозможно носить с собой весь день такую ношу, и мочи нет, как тянет заглянуть в какое-нибудь письмо и прочесть все его тайны. Но вместо этого читаю на заборе. «Гражданин-почтальон, пожалуйста, позвоните 2 раза, если положите в ящик письмо, и 1 раз, если газету». Рядом звонок. По этому адресу у меня сегодня 2 письма и газета. Сколько же раз звонить? Нажимаю 2, там разберутся. Если нельзя прочесть мысли, то хоть поглазею на дома. Докуда они доходят и где, возможно, рождаются. читаю адрес на очередном письме и машинально отправляю его к большим номерам за 800. Неожиданно меня что-то останавливает. Возвращаю и читаю снова. Дом номер 854. Это же наш дом! В графе «Кому» стоит мое имя, а напротив пометки «От кого» — Сашина. Теперь-то я имею полное право вскрыть конверт. На вырванном из какого-то регистрационного журнала листке размашистым Сашиным почерком поверх прихода и расхода песка начертано: «У меня все нормально, дома буду, как всегда, поздно, Саша». И приписка: «Скоро купим машину». Опустошив сумму, я против обыкновения возвращаюсь не домой, а в город. Захожу на почту. Управляющий удивленно таращится на меня. «За деньгами рановато». «Знаю. Я только хотела спросить, продаются ли у вас бумага и ручка?» «Этого добра сколько угодно. Выбирайте». И он выложил передо мной несколько стопок разнокалиберных листов, линованных и чистых, и почти столько же ручек. Я выбрала шариковый стержень и несколько нелинованных листов серой бумаги, и уже выходя на площадь, столкнулась с Веней. Он тоже закончил работу и собирался идти домой. «А я письмо получила». Перебила я его приветствие. «От кого?» Веня сменил радость на беспокойство. «От Саши». Я показала ему листок. «Если бы я сидел при журналах, то каждый день писал бы тебе письма». «Что, письмо получила?» «Вот и Саша». Я многозначительно улыбаюсь. «Ну и что ты при этом испытала?» «Скоро узнаешь». Саша понял и согласно кивнул. Я уже оседлала самокат, чтобы ехать домой, как вдруг услышала сзади: «Это и есть ваша машина?» Мы оглянулись. Со стороны базара к нашей группе приближалась Марина. Вся в желтом. Точнее, желтого цвета было только платье. Но вместе с волосами оно создавало впечатление выкатывающегося из ворот солнца. Мужчины тоже смотрели, не отрываясь. «Нет, это мой временный транспорт, рабочий». Я похлопала по сумке с почтовой бляшкой на боку. «Кстати, какой у тебя номер дома?» 677. «А что, мне письмо?» «Пока нет». «А вам кто-нибудь пишет?» — спросил Веня. Но отчего-то смутился. «Ой, простите, Вениамин». Он подал даме руку. «Меня зовут Марина», — она нехотя пожала. «И мне никто не пишет». «А в гости заходят?» «Редко. Хотите, мы к вам будем приходить?» «Нам некогда», — сурово ответил за всех Александр. «Своих нет времени навещать». «Тогда я один буду приходить. Хотите?» «Хочу». Марина слегка растянула губы, но на улыбку это все равно было не похоже.